Глава 137. Паук против паука. Часть 3. Муха-ха. Ну и каково это попасть в горящий ад среднего уровня? Для паука, у которого слабость к огню, наверное, очень больно. Даже мне жарко и неприятно, но Арку должно быть еще хуже, чем мне. Внизу мгновенная смерть в озере магмы. Поскольку у меня небольшой размер, я могу спокойно приземляться на маленькие островки, которые расположены там и тут. Но для арка, который диаметром около 15 метров, это невозможно. Здесь нет настолько больших островов, куда он смог бы приземлиться. Кроме того, нахождение здесь само по себе отнимает хиты. Я много времени улучшала свою сопротивляемость огню. А вот у арха ее вообще нет. Поскольку у него есть высокоскоростное восстановление хитов, хиты у него не особенно падают, но все равно ему сейчас сложно. Фактически, его высокоскоростное восстановление хитов в данный момент, можно сказать, уже бесполезно. Драться со мной, кто знает все его атаки в огненном аду, будучи таким здоровым и при этом вынужденным все время находиться в воздухе с помощью пространственного маневрирования. Просто шах и мат. Хи-хи-хи. Ты должен был сдохнуть сразу в тот момент, когда в твою голову пришла мысль, что какой-то паук сможет победить меня. Итак. В первую очередь, злой глаз притяжения включить. Это эволюционировавшая способность злого глаза тяжести. Теперь можно менять направление, в котором будет указано давление. Вверх, вниз, влево или вправо. Его даже можно использовать для того, чтобы отбрасывать врага. Если расположить его вокруг себя, то получится что-то вроде силового поля. Правда, и воздух тоже отбрасывается, так что находиться в нем долго не получится. Кроме того, хоть оно и эволюционировало, и возможности были увеличены, но все равно, сила притяжения вниз намного больше, чем во всех других направлениях. И я продолжаю давить этой силой на арха вниз. Мало того, что ему приходится удерживать свое гигантское тело в воздухе, так я ему еще и нагрузку увеличиваю. Знаешь, если ты упадешь вниз, я не против. Не бойся, даже если ты и упадешь, то ты всего лишь умрешь. Давай, падай быстрее и стань моим опытом. Арх использовал пространственное маневрирование на полную катушку и как-то сумел удержаться. Паутина закреплена на потолке. Ты что, не мог просто свалиться вниз по-быстрому? Или думаешь, я позволю тебе это сделать? Магия ночи. Пуля ночи активирована. Магия ночи – это более высокий уровень магии тьмы и на уровень меньше магии бездны. Хотя она и проигрывает мощи в магии бездны, но зато ее очень удобно стрелять магией по одиночной цели. Пуля ночи. Более улучшенная версия магии «Пуля тьмы» из «Магии тьмы». Это заклятие выходит как абсолютно черный шар. Бьет тьмой и похоже электричеством, когда попадает по чему-либо. Оно взрывается и наносит повреждения врагу. Кстати, как и можно было ожидать от высокоуровневой магии, мощь заклятия выше, чем можно сказать по ее внешнему виду. Пуля ночи попала в брюшко арха, из которого выпускалась паутина. Паутина отброшена в сторону взрывом, а хиты арха уменьшились. Сделаем это побыстрее. Я продолжала безжалостно расстреливать его пулями ночи. Он упадет, или его хиты кончатся раньше? Что же будет? Арх старался изо всех сил. Да, он очень старался. Он старался превозмочь мои атаки, использовал магию лечения, чтобы лечить повреждения и даже получил сопротивляемость тьме. Какая сила воли! Ты молодец! Ты очень старался! Так что теперь ты можешь умереть спокойно. Поскольку я много использовала магию ночи, она поднялась в уровне и стала третьего уровня, позволив мне использовать новую магию. Имя ее – Копье Ночи. Это вытянутая версия Пули Ночи, в которой еще добавилась возможность пробивать броню. Копье Ночи пробило израненное тело арха. И, наконец-то, огромный паук, чьи физические показатели были выше, чем у земляного дракона, умер. Я подняла 4 уровня и сбросила старую кожу. Да-да, поймать труп, прежде чем он упадет в магму. Я сумела поймать труп арха, который уже начал падать с помощью телепорта, и отправила его в свой дом на верхний уровень, рядом со входом на средний уровень. Его я съем позже. Хотя и понятно, что вкус будет плохой, поскольку он ядовитый. Хотелось бы, конечно, закрутить труп в паутину, но в первую очередь надо позаботиться о великих таратектах. Так что телепорт снова. Я вернулась в то место, из которого не так давно телепортировалась. Армия пауков, включая великих, все еще здесь. Они могут мне помешать в будущем, если я их отпущу. Мало того, они жрут трупы пчел, которых я насбивала. Эй, вы! Это мое! Вы в курсе? Почему вы берете чужое? Если присмотреться, то малая группа пауков дерется против пчел. Как я и думала, великие естественно побеждают пчел, так что большое их количество лежит на полу. «Ой, простите, у вас тут так интересно, могу я присоединиться?» «Нет?» «Даже если вы скажете нет, я все равно поучаствую. Вы в курсе, да?» «Теперь, когда с Архом покончено, даже при наличии трех великих, они уже не враги мне. Хотя вначале меня испугали высокие физические показатели Арха, но единственный способ убить меня у них был в том, чтобы мелочь меня отвлекала, в тот момент, когда меня атаковал бы Арх. Но теперь им даже повредить меня будет сложно, так что разберемся с ними по-быстрому. Чтобы не заморачиваться, перебьем их всех с помощью массовой магии. Арха нет, я могу спокойно подготовить свою магию, пока они ввязались в бой с пчелами. Хотя я и могу использовать массовую магию в бою, если использую параллельное сознание. Но для меня в одно лицо использовать сложную магию и одновременно драться невозможно. Так что чем больше я сконцентрируюсь на магии, тем меньше времени займет ее создание. Как я и думал, заниматься магией и одновременно двигаться сложно. Так, магия тьмы, мир тьмы, активация. Тьма начала подниматься от пола. Те, кто прикасаются к ней, получают ужасный урон. Хотя, конечно же, не такое, как от магии бездны. Адские врата – это магии средней силы мощности. Когда тьма ушла, осталось небольшое количество врагов. Даже взрослые пауки не все выдержали. Например, ядовитый еле жив. Как я и думала, великие выжили, но тоже получили урон. Я расстреливала с помощью магии ночи одного за одним. Таким образом, армия пауков была уничтожена, не сумев оказать сопротивление.